Глава 25. Архангельск. Але не нужно открывать глаза, чтобы понять, что она в своей старой комнате в Архангельске. Мягкое выглаженное постельное белье пахнет до боли знакомо, любимым стиральным порошком Изы. Если про порошок вообще можно сказать «любимый». Аля не видит разницы и покупает тот, что по акции. Она вспоминает, что за билет в Архангельск заплатил Виктор. Надо вернуть ему деньги. Как только, так сразу. Мысль о Викторе пузырится в голове, как шипучая таблетка аспирина. Странно думать о нем вот здесь, в Архангельске, а не на Парнасе. Она думала, что оставила его там, запертым в ее студии, а оказалось, положила в чемодан. Она чувствует себя как попаданка в другой мир, в прошлое. Аля берет телефон. Виктор не звонил и не писал. Зато было сообщение от Матвея. «Аля, еще раз скажу, что мне очень жаль. Надеюсь, ты там справляешься. Не дави на себя. Ты уже молодец, что поехала». Она улыбается, но подушка мокнет от слез. Бабушка Тая умерла, а она даже не спросила маму, отчего. Сегодня вечером они сядут на поезд до Карпогор, к ночи будут в Лавеле, похороны завтра утром. Ими занималась Антонина. Неужели она еще жива и даже способна организовать похороны? Все эти годы она не интересовалась ни бабушкой Таей, ни Антониной, будто они в чем-то виноваты. Будто кто-то, кроме нее вообще в чем-то виноват. Вчера Аля сама добиралась из аэропорта, хотя мама предлагала ее встретить или хотя бы вызвать ей такси. Но Аля отказалась и дождалась автобуса. Она хотела оттянуть встречу с мамой и Изой, поэтому думала где-нибудь посидеть, где прилично, но бюджетно. Выбор был небольшой. Она купила вино в супермаркете и стакан с газировкой на фудкорте в торговом центре, заперлась в кабинке туалета и перелила в стакан вино, сколько влезло. Бутылку убрала в сумку. Сидела за пластмассовым столиком, ела бургер и потягивала вино из соломинки. Вокруг были одни семьи и компании школьников. Потом винила себя, обещала больше не пить так часто. Еще какое-то время сидела и играла в судоку в приложении, которое уже несколько лет не открывала, но почему-то еще не удалила. В конце концов заснула прямо за столиком. Ее разбудил охранник, сказал, что торговый центр закрывается. Она вышла в темный осенний вечер, асфальт блестел после дождя. Свет фонарей и фар отражался в лужах. До дома идти всего минут 7, и она поплелась медленно, чтобы протрезветь. Мама стояла в дверях со слезами на глазах. Стала стягивать с Али волглое пальто. Иза встретила сдержанно, но не отходила от них с мамой ни на шаг во время всей этой возни с пальто, обувью и сумкой. Али стала получше. Даже показалось, что и не было всех этих одиноких лет в Петербурге. Хотелось все забыть, простить. Правда, не так сразу. Сил на это не хватало. Но и отстраняться, грубить, сил тоже не было. Они втроем пили чай. Иза продолжала молчать, Аля тоже. Говорила в основном мама. Про город, нового мэра, новые кафе и магазины, хотя сама она никуда не ходила. А все новости из реального мира ей пересказывала Иза. За окном разливалась темень, на слабо освещенной улице не видно ни одного человека, а в квартире было светло, тепло и уютно. По-домашнему хорошо. В Питере никогда не было так хорошо. Только, может быть, с Матвеем в первый год их жизни вместе, но все равно совсем не так. «Это неповторимо и невоспроизводимо больше нигде», — подумала Аля. Она даже хотела сказать вслух о том, как здесь хорошо, но молчала. Боялась, мама или Иза учуют запах вина. Мама попросила Алю рассказать о своей жизни в Петербурге. Она ведь наверняка живет ту жизнь, о которой всегда мечтала. Аля сказала, что вообще-то устала и хочет спать, но завтра все расскажет. Упомянула только, что в этом году уже закончит диссертацию, а в следующем получит степень. Мама поздравила Алю, Иза молчала. Прятала за чашкой свои губы, но Аля заметила, что глаза ее улыбались. Теперь Аля лежит в своей старой кровати и не хочет вставать. Голова болит от вина, но не сильно. Начинать жить эту жизнь можно. Матвею она решает пока не отвечать. Хочет написать, когда уже приедет на место. Хочет рассказать, как изменилась Лавила, и еще наверняка много всего про Пинигу, но боится быть навязчивой, поэтому не растрачивает попусту общение с ним, будто ей отведена квота. Виктору тоже ничего не пишет. Пошел он, но деньги за билеты она обязательно вернет. Хоть он потратил на нее гораздо больше, но и она, наверное, тоже на него что-то потратила. Что-то от себя самой. До поезда целых 5 часов. До вокзала ехать 15 минут. Надо вылезать из комнаты. Весь день все равно в ней не просидишь. Аля тихо приоткрывает дверь, чтобы разведать обстановку. Как всегда, тишина. Мама с Изой, видимо, сидят по своим комнатам. Нет, с кухни слышатся голоса. Пахнет оладьями и кофе. Але не надо идти на кухню, чтобы понять, что там происходит. Иза печет. Мама ест горячие оладьи, только снятые со сковороды, обжигая пальцы и язык. После пиниги они вместе не завтракали. Алю совершенно не тянуло на выпечку, блины и пирожки. Но сейчас ей безумно хочется оладий со сгущенкой. Она идет на кухню. «Доброе утро», — говорит она. «Посмотрите, кто, наконец, встал. Доброе. Кофе?» — спрашивает мама. Она довольна, что снова можно шутить над тем, что Аля любит долго поспать в выходной. «Да, спасибо». Иза молча оглядывается к двери, бросает взгляд на Алю и возвращается к плите. Взгляд дружелюбный, теплый, почти горячий, как кофе и оладьи. «У нас только растворимый», — говорит мама. «Ничего, я тоже только его и пью». Мама достает старое блюдце, белое с золотым ободком, и кладет на него 4 пышных румяных оладьи. Иза напекла уже целую гору. «Помню, ты не любишь горячие. Я положила те, что снизу». Аля, довольная, что мама помнит, наливает на блюдце сгущенного молока. «Я почему-то думала, ты приедешь с тем мальчиком». Сгущенное молоко кажется приторным, будто сахар хрустит на зубах. «Каким?» «Ну, тем. С Пинниги». Аля медлит. «С чего это? Мы не общаемся». «Очень жаль». Аля не отвечает. Разговор вязнет. Вязнет и ложка в сгущенке. «А с работой у тебя как?» «Она есть». «Понятно». Мама смотрит на свои руки, будто в них может появиться тема для разговора, как цветок в руках у фокусника. «Главное для меня сейчас — диссертация». «Верно. Ты говорила, что в этом году закончишь. Какая у тебя тема?» Мама смотрит на Алю умоляюще, молча просит не отвечать односложно, рассказать хоть что-то о своей жизни. «Я пишу про мифологию Пинниги». «Да ты что?» «Да, я выбрала. Снова эта проклятая Пиннига!» Возглас Изы отскакивает от кафельной стены и брякается на стол между Алей и мамой. Они смотрят друг на друга. Иза выключает плиту и выходит с кухни. «Что опять не так?» — спрашивает Аля. Когда Аля приехала с Пинниги, после того, что с ней произошло в том лесу, она долго не могла вернуться к нормальной жизни. У нее было сотрясение, а еще ей бы, наверное, диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, если бы она обратилась к психотерапевту. Но она просто лежала дома в постели и почти весь август никуда не выходила. Она мало читала, потому что буквы расплывались, как в бабушкиной тетради с заговорами, и плохо спала. Погружение в сон иногда сопровождалось погружением в темную воду. А когда она просыпалась, ей казалось, что она лежит на земле. Ее руки были холодными, а в ушах шелестела листва. В конце августа травматолог сказал, что Аля поправилась, но сама она здоровой себя не чувствовала. Стала наблюдаться у невролога, у окулиста. Зрение село, ей прописали очки, она предпочла линзы. Память постоянно подводила. Аля забывала, что хотела сделать и зачем встала с постели. А самое главное, она так и не вспомнила, что случилось в лесу, как она выбралась из бора Васанова и оказалась недалеко от Лавилы. Ей больше не хотелось сбежать в Питер. Ее устраивали кровать и обои в ее комнате. Мама с Изой знали, что она заблудилась в лесу, но не знали про труп и про все эти странные перемещения. Иза ругала Пинигу и бабушку Таю. Доставалась маме и самой Але. Иза не понимала, как мама могла отпустить Алю одну на Пинигу, как бабушка Тая могла отпустить Алю одну в лес, как сама Аля могла отправиться на Пинигу и пойти в лес. «Что ты вообще делала в лесу одна?» — вопрошала Иза. «Как Тая могла тебя отпустить? Ты же не деревенская девка бродить там без присмотра. А если медведи, волки?» Бабушка Тая не знала, что я туда пошла. Я хотела прогуляться, далеко не уходила, просто запнулась, ударилась о камень, потеряла сознание. Не сориентировалась, не нашла дорогу до дома. «Чем ты думала? Слов у меня нет». У Али слова тоже почти уже иссякли. А Иза вновь и вновь заставляла ее оправдываться, чувствовать себя виноватой в своей немыслимой глупости, за которую она теперь расплачивается своим здоровьем. Когда Аля совсем сникла, перестала оправдываться и вообще что-либо говорить, Иза перекинулась на маму Али. «Зачем ты ее отпустила? Я же тебе говорила!» Аля хоть и оправдывалась перед Изой по привычке, но сама приходила к выводу, что виноваты в случившемся все кругом, кроме нее самой. Она — жертва того, что произошло, когда она была совсем маленькая. Жертва того, что натворили ее бабушки и мама. Бабушка Тая сама рассказала Але, как все было. Рассказала еще там, на Пиниге, как нашла Алю в лесу. Не сразу, конечно, а на следующий день, когда Аля отоспалась и засобиралась в Архангельск. «Я поговорить хотела», — начала она. «Рассказать, почему заговоры больше не читаю. Надо было раньше рассказать, до того, как ты в лес пошла. Да и зря я позволила тебе Антонине помогать. Я виновата перед тобой. Так всегда. Одному хочешь помочь, другому плохо делаешь. Так всегда. После того пожара надо было перестать лезть в жизни чужие. Мне и без того ведь свезло. Бывало у нас тех, кто и коту сажает, чудью белоглазой прозывали. Могли даже в реке утопить. К шее камень привязать да скинуть с лодки. На меня такое не думали. Я ведь плохо никому не делала. Наоборот. А тут мне дом подожгли. Кто-то решил, что за дело, значит. Кто-то стал поговаривать, что это я Антонине и коту и насадила. Я не стала переубеждать. Пусть думают, что хотят. Но перестала я делать привороты, отвороты, все любовные и семейные заговоры на удачу да от порчи. Только от болезней делала, потому как хуже от них еще никому не бывало. И то на пустяки всякие, от прыщей да от зубной боли. Не трогала ожоги, буйным не помогала. К детям ходить перестала, особенно на быстрый рост у нас любили заговоры. Их и то не читала боли. Но Егора от пьянства решилась все ж таки заговорить. Не могла я на вас с Милой спокойно смотреть. Жалко так было. Что за жизнь такая, думаю, у молодой невестки с маленьким ребенком на руках? На мне вина лежала. Мой ведь сын. Ночь была августовская. Темнело рано, как в начале лета. В познату гулять уже не выйдешь, без оглядки до дому не дойдешь. Все кажется, То тени со всех концов деревни к тебе сползаются, то леший из леса за тобой тащится, то водяной с самой глубины поднялся и наблюдает с берега. Одно спасение — луна. В ту ночь она была большая и круглая, как блинчик, только бледная, будто в тесто сахар положить забыли. Свет ее легонько щекотал реку, та подрагивала под бледными бликами и серебрилась вся. Как лучшие свои украшения на себя нацепила, что хвалёнка на метище. Но для меня луна была, что фонарик. Помогла из окна разглядеть, как две мужские фигуры, обе тощие, сгорбленные, пропадают из виду, спускаясь с обрыва к реке. Такие жуткие тени те две фигуры отбрасывали, словно две ветки оторвались от родного ствола, и волочит их теперь по земле ветер, сметая песок. Идут, скорее всего, за поворот. Оттуда их с деревни не видать. Подумала я тогда, хоть и не знала точно, где они все то время пропадали. А куда они еще направляться могли с берега-то? Только если лодку взять и куда поехать? В Суру или в Городецк? Мы с Милой сидели молча, ждали полуночи. Поужинали. Мила тогда мало ела и без аппетиту. Видно, что заталкивала в рот, как будто против воли. Уговаривать приходилось. У нее и волосы тогда выпадать стали. Я же не хотела, чтобы сглазил ее кто. Все-таки чужая она была в деревне. Мало ли кто не взлюбил, поэтому волосы ее сжигала. Ходила, подбирала за ней узелки из тонких бледных волосин и в печку кидала. Но в тот вечер Мила ела хорошо. Надежда была ей солью. После посуду помыли. Я в одном тазу замачивала, в другом полоскала. Мила рядом стояла, вытирала. Вроде помогала, а на деле над душой мне надвисала. Она весь день покоя не знала. Все из рук у нее валилось, блюдцем не разбила и в слезы. А сама приговаривает, что, мол, к счастью, ведь если посуда бьется, значит, хорошо все будет. А у меня сердце заболело, но Миле возражать не стала. К полуночи надо было выдвигаться. Точного заговора на ту беду у меня не было. Я взяла, что больше подходит, да переделала чутка. Я же думала, что мне это можно. Заговоры по три раза надо читать. Какие в песок, какие в воду, какие только в поле. Мы с Милой в поле пошли, где еще сосна лешего стоит и небо подпирает, такая она высокая. А может, не подпирает, а протыкает, такие у нее острые иголочки. Недалеко это от соснового бора, куда я частенько за черникой ходила. И всегда мне казалось, что та сосна стоит на границе двух миров, нашего и ихнего. Только нам в их мир ходу нет, а они в наш добро пожаловать. Не против мы, лишь бы друг другу жить не мешали. А может быть, наш мир тоже их. И это они нам тут жить разрешают. Шли мы с Милой через деревню, и Мила дрожью колотилась. Похолодало, дело к осени, но я знала, что не от холода ее колотило, а от страха. Только страх может так расшевелить нас. Мимо домов мы крались, свет выключен везде. Все уж спать легли. Потом еще мимо леса. Я в сторону леса взглянуть не решалась. Думала, вдруг посмотрю, чего-то испугаюсь, и все пропадом пропадет. Мила тоже шла, глядя себе под ноги. Голова и плечи так низко опущены, будто коромысло на себе тащит. Трава в поле высокая, заросли иван-чая по пояс. Мила оступилась, в ямку нога, видать, провалилась, вскрикнула. Я на нее шикнула, огляделась, сама не зная, чего боялась и что думала увидеть. Подняла я ее, сама без сил, но Милу легко вытянула, она ведь как гусиное перышко была. Дошли до сосны. Мила головой стала крутить, что сова. Я затянула громким шепотом. «Сама мать и носила». Сама мать родила и сама на белый свет попустила. и за им нет хода и от больного, и от скорбного. Я сама излечила раба Божия Егора». Мой голос трескался, хрустел точно сухая ветка. Я услышала, как Мила всхлипнула. Руки ко мне потянула, но я ее легонько оттолкнула, чтобы не мешала мне заговор читать. «Подите от раба Божия Егора в темные леса, в синие моря, в зыбучие болота. Там вам еденье и питенье, а раба Божия Егора не знайте и век не хватайте. Во имя Отца и Духа и Святого Сына. Аминь». Потом начала все наново. Всего три раза прочла. Когда возвращались, луна куда-то закатилась. Небо ее себе в карман положило, а нам как свет выключили. Мила меня за руку взяла, еле плелась. Я тоже ноги поднять не могла. Шаркала и пыль мела по проселочной дороге. «Это же не из-за нас, луна?» «Нет», — отрезала я. «Нет, конечно, с чего бы, глупости какие». Мила сама понимает, но сказать чего-то хочется. Голос свой услышать, поди успокоит. Воздух еще пуще остыл, даже какой-то колючий стал. Темень сгущалась, тучи толстым слоем были намазаны на небо. Мы зашагали быстрее. Не знаю, как Миле, но мне чудилось, что с самого поля за нами кто-то следом крадется, хочет тайком в деревню пробраться. Но я не оборачивалась, и Миле наказала смотреть только вперед. На угор к избе мы уже почти бегом взбирались. Дверь я кое-как отперла, пальцы не слушались, тряслись в дьявольской пляске. Наконец, попали домой, захлопнули за собой дверь, отдышаться долго не могли. Я сначала на все засовы заперла нас. А потом дошло, что Егор воротиться должен, и оставила избу открытой. Спать легли, да только сомкнуть глаз не могла я до самого утра. Темнота и тишина легли тяжелым одеялом, давили, как когда домовой к тебе на грудь садится. Я все прислушивалась, молилась, что задремала. А Егор в это время пришел и улегся за полог к Миле. Но по запахам да по звукам ясно было, что в избе только мы с ней вдвоем. Так и проворочилась я до рассвета. Потом встала и пошла к обрыву. Глядела на реку. Что-то в ней изменилось, но понять не могла. Ветер холодил щеки, сдувал с век песок от бессонной ночи. Под кожу забирался и холодным своим языком лизал косточки. Деревья тоже другие стали, будто полысели малость. Тогда я решила, что впервые заметила резкую смену сезонов. Лето закончилось, и в деревню к нам пожаловала осень. Хоть и рано было даже для наших северных краев, но всем телом я чуяла перемену. Чуяла, как природа начинает умирать. А потом я увидела, как из-за поворота выходит одинокая мужская фигура из тех двух, что вчера спустились с обрыва к реке. Это был не Егор. И тогда я поняла, что это не природа умирает. Это моя жизнь вот-вот оборвется. Сердце будто опухло и стало тесно ему в груди. Лёша тогда сказал, что они помаленьку всего дернули-то и купаться полезли. Вдруг луна пропала, и берега не видать. Лёша наугад поплыл, а Егор так и не выплыл. Лёша еще подождал, покричал его. Но тишина стояла, что темнота, полная и безнадежная. Так вот и пропал он в ту ночь, сгинул в пиниге, и даже тело не нашли. Мила долго не верила, просила меня еще какой заговор прочесть, чтобы найти Егора. Может, воск или чаинки, говорит, покажут, где Егор. Я тогда на нее закричала, мол, это мы виноваты, заговорить хотели, чтобы он больше капли в рот не брал. Так все сбылось. Он и не возьмет. Кричала, что сына я потеряла, и ни одна ворожба мне его не вернет. Само вырвалось у меня. Не хотела я, чтобы Мила себя винила. Только я одна была виновата. Как и виновата я в том, что ты в лес пошла». «Ты не виновата?» — прошептала тогда Аля, хотя сама думала, что виновата, потому что на тот момент она еще верила в силу заговора и в то, что можно было ошибиться с ним, сделать хуже, вызвать бурю и даже убить. Бабушкин рассказ Аля крутила в голове весь август. Матвей писал часто и много, Аля отвечала редко и сухо. Весь месяц он был на Пиниге и предложил приехать к ней в Архангельск перед возвращением в Питер. Аля написала, что он, конечно, может приехать в Архангельск, посмотреть город, но она вряд ли сможет с ним встретиться. Ей плохо. Очень-очень плохо. Этого она не написала, иначе он бы точно приехал. Он спрашивал, почему, ничего не понимал. Она отвечала, что вернулась в реальную жизнь, а он был из какой-то другой жизни. И вряд ли в реальной жизни у них что-то получится. На самом деле она тогда думала, что не сможет видеть Матвея, потому что он напомнит ей Пинигу, лес, труп. Она боялась, что если увидит его сейчас в таком состоянии, то больше видеть не захочет. Ей нужно было время. И пока она переваривала все, что произошло, в ней постепенно закипали эмоции. А когда они, наконец, забурлили, Аля вылилась горячей водой прямо на маму с Изой и больно их обожгла. В тот вечер она встала с кровати и пошла на кухню, где сидели мама и Иза. Бабушка Тая рассказала мне про заговор и про отца. Мама Али побледнела, открыла рот, хотела что-то сказать, но вместо этого посмотрела на Изу. Та вскочила и приблизилась к Али вплотную. От нее пахло кофе и пудрой. «Твоя бабка забила голову вам с матерью своими заговорами». Иза взяла внучку за плечи. «Аля, никто никого не убивал. Никто не виноват в смерти твоего отца, кроме него самого. Он был алкоголиком и пьяным полез в воду. Все». Мама всхлипнула, но Аля не видела ее. Она смотрела только на Изу. «Он, значит, виноват? А я думаю, что во всем виновата ты. Мы с мамой только и хотели, что сбежать от тебя. Если бы ты не была такой, мама бы не уехала на Пинигу, и мне бы это не потребовалось. Из-за тебя умер папа. Наверняка ты наседала на него и на маму, хотела, чтобы они жили по-твоему. Им это надоело, они уехали. А если бы они не уехали, папа был бы жив». «А если бы я не уехала, то не пошла бы в тот лес!» Иза смотрела на Алю так, будто та хлестала ее по лицу. Мама в голос рыдала. Иза молчала. Больше втроем они на кухне не собирались. Им надо было прожить вместе еще 2 года. И эти 2 года почти ничем не отличались от предыдущих 2 лет, когда Аля перестала общаться с Изой после того, как та упала на набережной. Аля решила не совершать импульсивных поступков, сбегать из дома, искать отдельную квартиру, как поначалу хотела. Она понимала, что не сможет жить одна, что к этому надо подготовиться. Злость на Изу и маму подпитывала ее, заставляла все свое время тратить на учебу, чтобы через 2 года поступить в Питер. И тогда она уже точно сможет уехать, будет жить в городе мечты. Найдет работу, найдет Матвея. Она думала, что скажет ему: «Все эти 2 года я не то что из дома, я из комнаты не выходила. Так мне было плохо. Но теперь мне лучше, и я хочу быть с тобой». И он обнимет ее и скажет, что все это время ждал ее. По-другому и быть не могло, ведь они прочитали заговор на любовь. Ключ, замок, аминь. «Наверное, Иза представить не могла, что мы с тобой снова поедем на Пинигу», — говорит Аля. «Думаю, вам с ней надо поговорить. Сходишь к ней?» «Схожу. Только скажи...» Я ведь даже не спросила, как бабушка Тая умерла. «Она чем-то болела?» «Может быть. Не знаю. Умерла она в бане. Угорела». Антонина сказала, что она заслонку забыла открыть, легла на полок и заснула. А потом во сне задыхаться начала и поползла к двери, но не успела. А может быть, сил не хватило уже ее толкнуть. Там что-то клинило, по ее словам. Дверь осела и пол царапать стала. Какой ужас! Очень страшная смерть. А может, ее убили? Мало ли кто до сих пор думал, что она ведьма. Аля чувствует, как глаза мокнут от слез, отворачивается к окну. На улице мелкий дождик и туман. Мутно-белая пелена наползает на соседние дома, деревья, путается паутиной в голых ветвях. Не так давно выпал снег, но уже почти весь успел растаять. А то, что осталось, смешалось с грязью. Выглядит, как плесень на бородинском хлебе. Алю накрывает ощущение, что она что-то не сделала. Такое неприятное чувство, будто она снова убегает. Но она дома, и рядом с ней сидит мама. Значит, все правильно. И их встреча оказалась не такой страшной. Наверное, Аля и правда повзрослела, несмотря на все те глупости, которые делала сначала с Матвеем, потом с Виктором. Она готова простить маму с Изой и готова извиниться перед ними сама. Им одиноко без нее. Вчера они были сами не свои от ее приезда. Надо возвращаться к ним. Не в Архангельск, но в семью. Снова общаться, приезжать, помогать. В конечном итоге только они трое и есть друг у друга. «Мама, я пойду поговорю с Изой».